На подходах к городу я отпустил Пэта. В город с ним все равно не пустили бы, а вот внимание он привлекал немало. Да и то ладно, прокачались-то мы благодаря ему все равно хорошо. Жаль, дальше так не выйдет. По единичке опыта с моба значительно только на самых низких уровнях. Если б не разбойники, да не внезапные агры, мы бы и до седьмого не докачались. А тут 11-й. Да еще и экипировка нормальная. Можно сказать, топовая для наших уровней. Все же тот данж был для меня очень удачным. Хотя если бы мы его не прошли, не было бы той вечеринки, не было бы аварии. Лежал бы я сейчас в теплой кроватке с Ленкой в обнимку. Нет, к черту. Я отогнал от себя грустные мысли. Стражи возле ворот не стали нам препятствовать. Хотя я мандражировал. Мало ли, может из-за ситуации правила ужесточат. Или еще чего. Но все обошлось без сюрпризов. Сюрпризы ждали нас за воротами. 5 человек, трое из которых знакомые. «Вот они! Вот эти уроды!» – заорал рыцарь Галат, указывая на нас. «Возвращайте шмотки!» «И сейчас вы за все ответите!» К нам подошла троица давешних агров в сопровождении сержанта городской стражи. Непись осмотрел нас и не произнес ни слова. Вперед вышел Эд и снова ссутулился, изображая ботаника-интеллектуала. «В чем вопрос?» – обратился он к сержанту, игнорируя беснующегося Галада. «Эти господа...» – сержант кивком указал на троицу. «Утверждают, что вы напали на них и ограбили. Соответствующая жалоба была отправлена на рассмотрение герцогу. Эти люди сами напали на нас, оправдываясь тем, что утром вышел указ герцога, позволяющий грабить низкоуровневых игроков. К тому же они пытались принудить к сексу нашу подругу. Соответствующие логи диалога я могу продемонстрировать. Кроме того, обращаю ваше внимание, что цвет наших ников не свидетельствует о проявлении агрессии к другим игрокам. Исходя из этого, вы можете сделать заключение о том, что обвинения в наш адрес лживы. Сержант посмотрел на Эда, затем кивнул и ушел. А Галат взвыл. «Твою мать! Мне штраф прилетел! Заложенный донос! 500 таллеров!» После этого он повернулся к нам. «Слушайте, уроды, давайте сюда наши шмотки, и теперь вы должны нам 2000 таллеров!» Эд меланхолично поднял вверх средний палец, его примеру практически мгновенно последовал гном, следом с небольшой заминкой я, а потом, оглядев нас и очень неуверенно, свой прелестный пальчик показала и Вафелька. «Что?» – взвизгнул Галат. «Да вы, нубы, вообще понимаете, с кем связались. Мы не просто так. Мы клан. Скоро будем клан. Клан ИП Смирнов обид не прощает. Мы всех вас будем на перерождение отправлять снова и снова. А тебя, — он указал пальцем на Вафельку, — после того, как 18 стукнет, я напоминаю, — прервал его Эд, — что согласно Уголовному кодексу, разговоры на интимные темы с лицами класса Б, заведомо не достигшими совершеннолетия, приравниваются к сексуальным домогательствам и караются соответственно. Будем звать администрацию. Логи я сохранил». Галат подавился своими словами и замолчал. Тут вполне можно было влететь на штраф вплоть до пары битков, в зависимости от того, в какой семье воспитывалась эта девочка. «Ребята», — внезапно произнесла Вафелька, — «с вами очень круто. Я даже не ожидала, что так бывает. Может, возьмете меня в свою команду?» «Милая», — Эд взял ее ладошку в свою руку, — «мы бы с радостью, но у нас нет никакой команды. Мы спидранеры, и максимум через неделю отправляемся на сервера А. Это наша цель. Ты прости, но так уж получилось. Мы тебя и так качнули, дай бог. Дальше уж ты сама. И это, ник смени. Поверь, так лучше будет. Избежишь кучи дурацких шуток. Тем более теперь». Он протянул девушке свой стартовый свиток перемены ника. Она попыталась было отказаться, мол, не надо, у нее есть. Но Эд сказал, что ему все равно не надо, и всучил его ей. А гном тут же выкупил, за 20 талеров. Так мы и дошли вместе до камня привязки к серверу. Я поставил точку респауна возле него и распустил нашу группу. Эд с гномом тут же затерялись в толпе. Вафелька еще мгновение постояла, потом ее фигурка поблекла и исчезла. Она вышла в реал. А я? А что я? Я, распространяя вокруг себя облако дыма, отправился в торговые ряды. Попетляв на всякий случай по переулкам, заскочив в трактир и тут же выйдя через его черный ход, я оказался наконец-то там, куда стремился. Маленькая мастерская скульптора. Мало кто знал, но тут была довольно неплохая мастерская лиц. Я сам нашел ее совершенно случайно. В пустом переулке я применил один из свитков бесплатной смены ника и, взяв имя Мор, вошел в мастерскую. Попав в помещение, дым от моего тела идти перестал. «Мастер Людвиг!» – позвал я непися владельца. «Вы тут?» Из подсобки раздалось недовольное кряхтение. «Вот и что вам не спится таким прекрасным утром?» «Ходят, тревожат старика, и ведь не купят ничего. Посмотрят, поспрашивают и уйдут». «Многие тревожат», – поинтересовался я, глядя с показательным сочувствием на недовольного старика. «Ты восьмой за утро. И ладно бы, скульптуры спрашивали. Или, например, бюст императора. Всем нужны услуги по изменению внешности. И всем в долг или бесплатно. Тебе ведь тоже надо. Уж больно ты слащавый. От парней, наверное, отбоя нет», – презрительно скривился мастер. «Надо», – вздохнул я. «Бюст императрицы я бы тоже посмотрел. Но вы правы, внешность сменить надо». 1000 талеров, легко произнес мастер. Столько у меня не было. «Мастер, у меня ситуация особая. Я бы хотел сам нарисовать свой новый образ. Ваша работа тут не понадобится. Может, за счет этого будет скидка?» Старик обреченно вздохнул и, как малому ребенку, принялся мне объяснять, что я могу хоть самому себе харю скальпелем располосовать, хоть член на лоб пересадить, а услуги по изменению внешности стоят 1000 золотых. Я со вздохом открыл инвентарь, провел ревизию. Все мое имущество вытягивало едва ли на 1000, а потом я хлопнул себя по лбу. Вот я идиот, у меня же есть анонимный счет. Я быстро залез в интерфейс, открыл баланс счета и перекинул на свой игровой счет 10 000 талеров. Выложив на прилавок перед дедом 1000 талеров, тот показательно попробовал на зуб несколько монет, потом недовольно подцокал и с прищуром посмотрел на меня. Потом указал на небольшую дверь. «Иди, сам все нарисуешь. Как будешь готов, зови». Я вошел в комнату. Мастерская по изменению внешности была стилизована под мастерскую скульптора с огромным пыточным столом. Я подошел к куску глины и принялся творить. Тонкий аристократический нос, волевой подбородок, небольшой шрам под глазом, гладко выбритое лицо и седина на висках. От нового образа так и веяло загадочностью и аристократизмом. Я довольно оглядел результат и позвал старика. Тот уложил меня на стол, пристегнул ремнями и склонился надо мной с кривым ржавым скальпелем в руке. В глазах моих потемнело, но уже через мгновение свет вернулся, и старик отстегнул меня. «Все готово, пошли!» Он вывел меня за руку в лавку и, подведя к прилавку, показал настоящий на нем предмет. «Вот!» «Это чего?» То, что стояло на столе, больше всего напоминало обвисшие старческие сиськи в растяжках. «Спецзаказ», — усмехнулся он. «Ты сам просил, бюст императрицы. Ей, матушке, давеча 83 исполнилось. С тебя 1000 талеров». «Чего это?» — возмутился я. «Я этого не просил». «Можем стражу позвать. Они разберутся», — пробормотал старикан. И я молча выложил ему на стойку еще 1000 монет. И убрал в инвентарь уродливую статую. «Спасибо, дедушка!» – сквозь зубы прошипел я. «За доброту, за ласку!» «Врешь!» – растянул в мерзкой улыбке беззубый рот дед. «Не было у нас с тобой ласк. Нет у тебя столько денег, чтоб старый Людвиг тебя приласкал. Я, знаешь ли, баб люблю». Я невольно улыбнулся и вышел из мастерской. Следующим шагом было снять номер в гостинице. По сути, на начальных уровнях бессмысленное и бестолковое действие. Хранить там было нечего. Стоп, как это нечего? Я открыл инвентарь и с удовольствием посмотрел на два своих кинжала. Моя прелесть. Драгоценность просто. И как раз под мой новый класс. Интересно, Макс и это продумал? Попросил своих друзей притащить такое оружие. Я задумался. А зачем ему нужны были те жертвы, если любой из его друзей мог принять его в свою группу и беспрепятственно провести в город? Если только... Черт, да это же очевидно. Его встречали неписи. Но не мог Макс доверять живым людям. Слишком уж велик соблазн его сдать. А вот не игровые персонажи. Вопрос только в том, как он умудрился так четко с ними сработать. Они же по сути просто программы, без сознания. Они делают то, что в них прописано. Хотя, наверное, для такого крутого хакера это пустяк. Я вышел на рыночную площадь и легко нашел контору пристава. За конторкой сидел хмурый мужик, непись с длиннющими усами. Он скучающим взглядом рассматривал нанизанные на его пальцы дорогущие перстни с крупными камнями. Я вспомнил историю, как какой-то игрок пытался отрубить ему руку, купившись на тучный и безобидный внешний вид пристава. Так он отнял у него меч и голыми руками порвал его от паха до затылка. Причем в прямом смысле, вот так, взявшись руками за его ноги. «Мне бы вещи на себя зарегистрировать», – начал было я. 1000 талеров за предмет, не отвлекаясь от созерцания своих колец, произнес пристав. Я выложил деньги, и возле моих кинжалов появилась надпись. «Личный предмет не выпадает после смерти». После я зашел к скупщику и скинул ему все, кроме зелий и свитков смены ника. Было бы, конечно, неплохо купить какую-нибудь экипировку, но я не хотел тратить деньги. Они все же были конечным ресурсом, а я всего лишь за первый день уже потратил кучу. Всего мой капитал составлял на данный момент порядка 100 тысяч таллеров. Все мои накопления, которые я успел спрятать на анонимном счету. И как я был благодарен за то, что он у меня был. Одетый в драную рубаху и штаны разбойника, босиком, зато с двумя легендарными кинжалами на поясе, я вошел в гостиницу «Скипетр богини», в простонародье «Кривой член». Собственно, на вывеске был изображен посох богини-покровительницы лесов Эрии. Только вот навершие очень уж напоминало головку мужского полового органа. Новички постоянно принимали ее за бордель. Но местный хозяин быстро объяснял им, что это не так, что тут работают исключительно приличные женщины. Зато в местном ресторане подавали всегда вкуснейшее свежее мясо. Мы часто с Ленкой тут ужинали. У нас даже скидка была. Черт, я снова думал о ней. Нужно выбросить это из головы. Меня больше нет для нее. Я умер, она жива. Я снял номер, поднялся наверх и наконец-то смог упасть на кровать, зарывшись лицом в свежие простыни. Усталость и напряжение прошедшего дня навалились на меня, и я уснул без сновидений. Проснулся я, когда солнце уже было в зените. Скоро наступит ночь, настанет мое время. Я улыбнулся, представляя себя пафосным вампиром, приложил руку к уху и протянул. Дети ночи. Кажется, так делал вампир в каком-то старом фильме. Я залез в интерфейс и поднял по максимуму уровней. Из вампира 11 уровня я превратился в вампира 21. Опыта для поднятия низких уровней требовалось гораздо меньше. Затем я вытащил декоративный костюм, подаренный мне администрацией. Камзол. Именной, не выпадает после смерти. Настраиваемая цветовая гамма. Я мгновение думал над красно-черным вариантом или черным с серебром и выбрал серебро. Надев на себя декоративную шмотку, я осмотрел себя со всех сторон и остался доволен. Вид был шикарен. И пусть наряд не дает никаких параметров, зато выглядит красиво. К тому же декоративный костюм – это признак элиты. Только игроки с серверов А могут позволить себе без страха быть убитыми, таскать на себе такие уязвимые шмотки. Открыв параметры, я задумался. У меня было 20 свободных очков основных параметров. По одному за каждый новый уровень. Я вкинул 19 очков в ловкость и одно в харизму. Ну а почему бы и нет? Прокачанная харизма при определенных навыках снизит цены. Я смогу ближе общаться с НПС. Стража мне начнет больше доверять. Всплывшее сообщение уведомило меня, что мне необходимо поесть, иначе я буду наказан дебафом голода. Принимать пищу в игре было так же необходимо, как и в жизни. Хорошо, хоть в туалет ходить не нужно. Хотя мне и в реальности теперь не нужно. Вакуумный насос опустошает мой кишечник за меня. В сумке, конечно, была еще конская колбаса, но это был продукт длительного хранения, который я решил приберечь на будущее. А сегодня я решил устроить себе праздничный ужин. Спустившись в ресторан, я горделиво потребовал тихий столик, отыгрывая роль богатого аристократа. Хозяин почтительно передо мной расшаркивался, провожая за столик, стоящий в тихом уголочке и не слишком освещенный факелами. Я заказал пряную оленину и хорошее красное вино. Вино мне подали в большом толстостенном стеклянном бокале, отчего оно выглядело как кровь. Хозяин счел ироничным подать такой сосуд вампиру. Я оценил юмор и, улыбнувшись ему, поднял бокал в салюте. Боже, какая шикарная была еда! После 3 месяцев тюремной баланды оленина с вином была чем-то невероятным. Вот вроде виртуальная пища стоит в теории вся одинаково, но там она была отвратительна, а тут восхитительна. Хотя тут, видимо, все зависит от уровня повара, а это траты. Я старался есть не спеша, смакуя, и со стороны это, наверное, выглядело жутким. Сидящий в полумраке типичный вампир отправляет в рот куски сочащегося красным соком мяса и запивает это бордовым вином. И при этом вид у него такой, будто он пожирает нечто особенное, нечто запретное. От еды меня отвлек громкий смех. В ресторан ввалилась компания, и двое из них были мне знакомы. Сашка Илай держал за талию мою жену. Второй рукой он прижимал к себе незнакомую девчонку, рыцаря тьмы. Или правильно говорить, рыцаршу тьмы. Ники над их головами горели красным, и они так радостно смеялись. Видимо, клан альбатросов сегодня был занят охотой на беглых, и, судя по всему, неплохо на этом заработал. Вот только внимание мое привлекло не то, что Сашка тискает мою жену, не их красные ники, а то, что на Ленке был экипирован раритетный сетовый нагрудник «Изумрудная ярость». Меня как обухом по голове ударило. Я вспомнил все. Все в этот момент встало на свои места. Тот разговор с Сашкой, когда он мне рассказывал, что уболтал какую-то козырную кису на групповуху за этот нагрудник, это его фраза «Тогда мы тебя вычеркиваем», когда я отказался. Ленке на предупреждение, что она на следующих выходных едет к маме. Я восстановил дыхание и махнул рукой официантке, попросив принести мне трубку табака. Я не курил, ни в реале, ни в виртуальности. Вдыхать дым было мерзко, а в реальности это было еще и дорого. К тому же воняло. Но сейчас мне нужно было сделать так, чтобы никто не обратил внимания на то, что я копаюсь в настройках. Я залез в свою старую почту. Ярко-красным горело сообщение антивируса о том, что моя почта подверглась взлому. Рядом сообщение, что взлом был санкционирован государством. Чуть позабавило серьезное письмо от администрации тюремного сервера с требованием немедленно вернуться. Сообщение полицейского департамента о возбуждении против меня уголовного дела. Но я зашел в нее не для того, чтобы читать письма. Я написал Ленке письмо, прикрепив к нему один давно приготовленный файл. Заявление о разводе. А в теме письма написал только одну фразу. «Серьезно? Нагрудник?» Я отправил письмо, свернул интерфейс и, затянувшись самым безразличным видом, выпустил колечко дыма. Давно нужно было с этим решать. Зол ли я был сейчас на нее? Конечно. Она изменила мне за пару битков. Хотя, если задуматься, я тоже изменял ей. Причем мне-то за это не платили. Но я изменял по пьяни, не контролируя себя. А она продумана, спланирована, осознанна. Да и теперь, работая в Альбатросе, более чем уверен, что у нее тоже будут вечеринки вроде той, что была у меня. Что ж, все к лучшему. Я слишком долго не мог решиться отпустить ее. Ленка на мгновение замерла, видимо, проверяя почту, а затем она закричала, как раненое животное, упала на колени и впала в абсолютную истерику. Она рыдала, извинялась, пыталась рвать на своей голове виртуальные волосы. Сашка и незнакомая девчонка пытались поднять ее, успокаивали. А каких мне усилий стоило не броситься к ней на помощь, убеждая, что я дурак, что все это несерьезно, что все наладится. Но я лишь снова затянулся трубкой. Ленка тем временем объяснила, в чем дело. И Сашка пристально начал осматривать присутствующих. Я выдержал его внимательный взгляд хладнокровно. Ни один мускул не дрогнул на моем лице. «Ты понимаешь», – обратился он к Ленке, – «он в городе, он видел нас, надо его спровоцировать». Моя теперь уже бывшая жена смотрела на него бессмысленным взглядом. «А-а-а!» – махнул он на нее рукой. «Дура!» Он обратился ко второй девчонке. «Надо его спровоцировать, спалиться! За Варда награда в биток! Если мы его высчитаем...» Тут его осенила некая мысль, он на мгновение замер, и на мою почту пришло письмо. Это было стандартное письмо от Сашки. С коротким тупым сообщением. Было весело. И кучей фото и видео порнографического характера. Только вот в этот раз героиней была моя жена. И на самом первом фото была изображена она, голая, в окружении 8 таких же голых мужиков. Все сотрудники Альбатроса. А сидела она на коленях у Сергея Игнатьевича. Я не стал смотреть ни видео, ни фото, а сохранил себе только эту. И ведь знаете, Сашка меня почти пронял. Если бы в моем мозгу не стучали в ритме пульсирующие слова Макса про то, что жизнь как книга, я бы кинулся в драку, но не сейчас. Я при случае уничтожу вас всех, всех 8, но не сейчас. Я властным жестом подозвал хозяина и сообщил, что истерика этой простолюдинки портит мне вечер. Хозяин метнулся к моим бывшим друзьям и вывел их прочь из ресторана. Я закрыл почту. На мгновение мне стало мерзко, что фото и видео с тем, как трахают мою жену, теперь попадет в руки полиции и администрации тюрьмы. Последний раз затянувшись трубкой, я залпом допил вино и бросил на стол расчет по счету, добавив сумму чаевых, превышающую стоимость выпитого и съеденного. «Господин недоволен? Простите за этот инцидент», – подбежал ко мне хозяин. «Отчего же? Я доволен», – высокомерно выдал я, прервав его. «Ваша кухня достойная. Я зайду к вам снова». Хозяин расплылся в улыбке, а я, продолжая отыгрывать роль богатого урода, вышел в ночную прохладу. «Внимание! Репутация с трактирщиком Грэмом повышена до приязни». Скидки в ресторанах и гостиницах Грэма Железнозуба составляют 3%.